Глава 24. Первые дни после ухода Лины были для меня поистине ужасны. Я не мог связаться с ней по телефону, не говоря уже о том, что приходить к ним в дом мне было строго запрещено. Поэтому я начал писать ей письма. Чувствовал я себя при этом примерно как во время учебы в гимназии, когда мы пытались завоевать сердца девушек, посвящая им свои стихи. Тем не менее, хотя за все это время мне так ни разу и не удалось переговорить с Линой лично, было такое ощущение, что мои старания не проходят даром. Никогда прежде я не писал ничего более откровенного. И никогда раньше мне не приходилось ни перед кем так обнажать свою душу, как в тех посланиях, которые я ежедневно отправлял ей. Я писал о том, как не хватает мне нашей маленькой семьи. Пытался объяснить, почему позволил себе сказать все это. Рассказывал, что в настоящий момент творится у меня в мыслях и чем я пытаюсь занять дни, ставшие внезапно столь пустыми. Одновременно я пытался зайти и с другой стороны, вымолить прощение, опираясь на помощь Бьярне и Анны. Несколько раз они беседовали с Линой, и я уговаривал их донести до нее мои доводы. Хотя друзья и считали, что я сам во всем виноват, они все же испытывали ко мне искреннюю жалость, и я надеялся, что в конечном итоге их миссия по нашему примирению увенчается успехом. По причине выхода в свет нового романа я по-прежнему был не в силах свободно распоряжаться собственным временем. Необходимо было участвовать в бесчисленных интервью, посещать разного рода мероприятия. Однако в этот период я по большей части не притрагивался ни к спиртному, ни к наркотикам и старался как можно скорее попасть домой в надежде, что Лине придет в голову мне позвонить. Благодаря этому мне удалось переделать почти все то, что в течение последних нескольких лет я неизменно откладывал на потом. Привести в порядок квартиру, разобраться в кладовке, рассортировать свои бумаги. Прошло 10 дней, а от Лины не было никаких вестей. И тут, наконец, наметился перелом. Бьярне и Анна пригласили меня на обед, на котором также должна была присутствовать Лина, чтобы, по словам Бьярне, мы смогли, как в старые добрые времена, насладиться стряпнёй наших подруг. Поначалу я воспринял это приглашение с огромным облегчением, однако уже скоро на смену ему пришло беспокойство. Как убедить ее простить меня? Мне давался еще один шанс на примирение, и я понимал, что никогда не прощу себе, если не сумею им воспользоваться. За 2 оставшихся дня я из кожи вон лез, стараясь как следует подготовиться к встрече с Линой. Я сходил в парикмахерскую, обновил гардероб, купил блейзер и ослепительно белую рубашку. Тщательно продумал те вопросы, которые смогу ей задать. Самые нейтральные, не касающиеся ни меня, ни моих книг, ни наших с ней отношений, лишь о ней самой и об иронике. Энтузиазм был столь велик, что я даже решил совершать регулярные пробежки. Полный бред, особенно если учесть, что до намеченной даты я успел побегать всего лишь 1 раз, и это едва меня не убило. Тем не менее, настроение у меня было приподнятое. Даже ноющая боль во всех суставах после пресловутой пробежки рассматривалась мной с позитивной точки зрения. Впервые за последние 7 лет я попытался проявить максимум активности, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Наконец наступил намеченный день. С самого утра я начал готовиться. Тщательно отгладил рубашку. Причесался. Обработал все тело дезодорантом. Из дома я вышел заблаговременно. По пути купил цветы. И всю дорогу до дома Бьярны и Анны старался крутить педали помедленнее, чтобы не особо вспотеть. Правда, когда я прибыл на место, то все равно здорово взмок, однако виной тому был вовсе не быстрый темп, а переживание. Слезая с велосипеда, я снял пиджак и несколько минут постоял перед подъездом, стараясь остыть и перевести дух. «Ага, по-моему, кто-то решил обновить свой гардеробчик», — увидев меня, ухмыльнулся Бьярне. Сам он был одет, как обычно, в футболку и джинсы, и я внезапно ощутил себя крайне глупо. Мне показалось, что в белоснежной сорочке и нарядном блейзере я больше всего похож на какую-то фигурку жениха, украшающую верхушку свадебного торта. Поэтому, пока Бьярне с упоением расписывал меню на сегодняшний вечер, я незаметно скинул пиджак и закатал рукава рубахи. «Дамы на кухне», — в заключении предупредил Бьярне, красноречиво покосившись на мой букет. Я поблагодарил его и пошел через гостиную, чувствуя, что в горле у меня пересохло. Когда я подходил к кухне, оттуда раздался взрыв смеха. Увидев Лину, я застыл на пороге. Она стояла ко мне боком, облокотившись на кухонный стол. В руке у нее был бокал вина. Широкая улыбка обнажала жемчужно-белые зубы. Из уголка глаза по щеке медленно сползала крошечная слезинка. Было видно, что они от души веселятся. Наконец Анна первой заметила меня. «Привет, Франк!» — воскликнула она, поднимая свой бокал. Лина также повернулась в мою сторону. Какое-то мгновение она, похоже, с некоторым удивлением изучала мою рубашку. Затем снова улыбнулась. «Это что, мне?» — спросила Анна, протягивая руку к цветам. Я смущенно кашлянул. «Вообще-то я их жене купил», — с трудом выдавил я. «Вот как?» — Анна притворилась, что разочарована. Отставив бокал, Лина шагнула мне навстречу. Мельком взглянув на цветы, она посмотрела мне в глаза. «Здравствуй, Франк», — поздоровалась она и внезапно крепко обняла меня, прижавшись всем телом. Я также поспешил заключить ее в свои объятия, чувствуя, как на глаза постепенно наворачиваются слезы. Анна покашляла, и мы неохотно отпустили друг друга. «Ах да, это стало быть тебе», — сказал я и протянул Лине свой букет. Она улыбнулась и взяла цветы. Анна тем временем уже успела приготовить для них вазу. В кухне возникла неловкая пауза. «Жарковато здесь, не находите?» — сказал я, и все рассмеялись. «Да уж, стаканчик холодного вина не помешает, правда, старик?» — заметил подошедший как раз в этот момент Бьярне. Он наполнил мой бокал, и я едва ли не залпом осушил его. Обед проходил абсолютно так, как прежде. Мы рассказывали разные истории и болтали о пустяках. Сперва Бьярны и я подтрунивали друг над другом, затем девушки хором дразнили Бьярны. Я, быть может, был несколько менее словоохотлив, нежели обычно, и сидел не в силах отвести глаз от Лины. За те 12 дней, что я ее не видел, она, казалось, значительно похорошела. Я, как пылкий юнец, бросал на нее влюбленные взгляды, и когда она не успевала смущенно потупиться, мне казалось, что в ее глазах я читаю те же самые чувства. «Похоже, дело налаживается», — заметил Бьярне, когда мы с ним устроились в креслах со стаканчиками виски в руках, оставив женщин мыть посуду. «Не припомню, чтобы я когда-нибудь прежде так нервничал», — сознался я и покосился в сторону кухни. «Успокойся ты. Вы обязательно помиритесь. Это я тебе говорю». Бьярне протянул свою огромную лапищу и похлопал меня по плечу. «Вы ведь просто созданы друг для друга». Я чуть было сам все не разрушил. Бьярне покачал головой. «Чушь! То, что существует между вами, невозможно разрушить каким-то там интервью». «Я никому не рассказывал о своих похождениях с Линдой Вильбьерк, так что для всех причиной нашего разрыва было пресловутое интервью. Тем не менее, сам я постоянно помнил об эпизоде в туалете и испытывал в связи с этим жесточайшее угрызение совести. Так что слова Бьярне, можно сказать, нисколько меня не утешили». «Я с самого начала это понял», — продолжал между тем Бьярне. «Вы просто идеальная пара». Он уже основательно принял на грудь, больше, чем мы, как правило, выпивали к данному моменту вечера, и по нему это было довольно заметно. «Успешный писатель!» Он так резко качнул в мою сторону свой стакан виски, что золотистая жидкость едва не выплеснулась через край. «И лучшая в мире балерина!» Он поднял стакан, будто произнося тост, и мы с ним выпили по глотку. «Которые произвели на свет самую прекрасную дочурку во всей вселенной. Так что мы просто обязаны жить счастливо до самого последнего дня», — подытожил я и снова выпил. Бьярне, приняв серьезный вид, наклонился ко мне поближе. «Ты с этим не шути», — сказал он. «Я действительно так считаю. То, что существует между вами, это нечто особенное. Никогда не смей забывать об этом». Отхлебнув виски, он скорчил гримасу. «Ты как будто в лотерею выиграл, попал в самое яблочко, вытащил козырной туз, поймал жар-птицу за хвост». «Да понял я уже, все понял», — с улыбкой прервал я поток красочных сравнений. «Не думаю», — сказал он и с сомнением уставился в собственный стакан. «Все дело в том, что я тебе завидую, и мне от этого стыдно. Роман твой приняли лучше некуда. У тебя прекрасная жена. Еще более прекрасная дочь». Он залпом допил виски. «А у тебя есть Анна», — парировал я. Кое-что в голосе Бьярна меня насторожило. В нем прозвучали какие-то унылые нотки, которые совсем не вязались с его столь привычным позитивным настроем. Он кивнул. «Мне очень нравится Анна», — сказал он. «Скажу даже больше. Думаю, я ее люблю. Поэтому мне бы хотелось дать ей то же, что ты можешь дать Лине. Я из кожи вон лезу, чтобы и ее муж стал успешным человеком. Но прежде всего мечтаю о том, чтобы подарить ей ребенка». Мы никогда не говорили о выкидыше Анны. Однако мне всегда казалось, что такое может случиться, особенно в первый раз, и я считал, что они не оставляют попыток. «Все будет в порядке», — сказал я, кладя ладонь на его руку. «Вот увидишь. Дай только срок». Бьярне покачал головой и потянулся за бутылкой. «Все дело во мне, старик. В моей сперме», — сказал он, налив себе полстакана. «Это с моими ребятками. Что-то там не в порядке». Сделав глоток, он долил себе виски. «Анна-то здорова. Выкидыш у нее был из-за меня. Ее тело просто отторгло мое гнилое семя». Я протянул руку за бутылкой, которую он отдал мне с видимой неохотой. «Но можно ведь найти донора или усыновить кого-нибудь». Бьярне скорчил гримасу. «Да ведь это будет не то же самое. Не по-настоящему. «Что это будет? Не по-настоящему?» — спросила, входя в комнату, Анна. Мы с Бьярны, как по команде, выпрямились и переглянулись. «Не по-настоящему будет, если мы с Франком поженимся и переедем на Самсё». Первым нашелся Бьярне. Примечание. Самсё — один из датских островов. Конец примечания. «Черт, а зачем на Самсё-то?» — подхватила шутку Лина. «Вот я и говорю», — в тон ей закивал Бьярне. «Почему обязательно на Самсё?» Мы поболтали еще пару часиков, однако Бьярне пьянел все больше и больше. И в конце концов, когда его речь стала абсолютно бессвязной, мы с Линой распрощались с гостеприимными хозяевами. Надо сказать, что к этому времени мы и сами были изрядно навеселе, так что, спускаясь, едва не скатились вниз по лестнице, потешаясь над собственной неловкостью. Я попросил разрешения проводить ее. Лина не возражала, но только до калитки, сразу предупредила она. Сев на велосипеды, мы медленно поехали по ночному городу. Я начал расспрашивать Лину об Иронике и о ней самой. Вопросы были заготовлены мной заранее, однако задать их раньше я не успел. Лина не скрывала, что им меня не хватает. Когда, наконец, мы добрались до Амагера и дома родителей Лины, разговор прекратился сам собой. Мы, как по команде, посмотрели друг на друга. Я взял ее за руку. Рука у Лины оказалась холодной, однако я ощутил, что она слегка сжалась в ответ, будто стараясь меня приободрить. «Может, вы все же вернетесь домой?» — спросил я. Лина взглянула мне прямо в глаза и кивнула. «Мы вернемся завтра». Перегнувшись через руль велосипеда, она поцеловала меня в губы. Я на мгновение прикрыл глаза. Когда я их снова открыл, она уже шла по садовой дорожке, ведя велосипед за собой. «Спасибо тебе за сегодняшний вечер», — сказала она и повернула за угол дома. «И тебе спасибо», — едва ли не выкрикнул я. В ночной тишине узенькой улочки слова мои прозвучали особенно гулко. В ответ раздался приглушенный смех. Я изо всех сил надавил на педали и покатил домой. На протяжении нескольких следующих месяцев мы с Линой как будто снова начали все с самого начала. Мы не разлучались буквально ни на минуту. Болтали о всякой всячине, много и часто смеялись, и пользовались любой возможностью, чтобы пофлиртовать друг с другом. Мы как будто заново открыли для себя секс и занимались им в любое время с неведомым ранее наслаждением. Зачастую нам даже случалось опаздывать на запланированные встречи, поскольку перед самым выходом из дома возникала острая необходимость кое-что уладить. Ироника всем своим видом давала понять, как она рада, что папа опять рядом. Я же впервые со всей остротой ощутил, насколько соскучился по загадочной улыбке этой крохи. К счастью, она и не подозревала, какую роль сыграла в нашем с Линой конфликте. Именно в этот период у меня возникла идея романа «Приглашаем в наш клуб». Я полагал, что он станет следующей моей книгой, причем книгой настоящей, которая получит всеобщее признание и благодаря которой мое имя будут помнить. Лина изо всех сил старалась мне помочь, поддерживая и одобряя каждый мой шаг. В конце концов, мне даже стало казаться, что этот ее энтузиазм вовсе не случайен. Она попросту испытывает истинное облегчение, что новый мой проект нисколько не похож на внешних демонов. По своему замыслу, роман «Приглашаем в наш клуб» должен был стать попыткой создать великий современный роман, написать который, как я всегда полагал, выпадает честь именно мне. Моей целью являлся рассказ о нашем времени и нашем обществе. Некий калейдоскоп сцен с участием десятков современных датчан, каждый из которых по-своему ощущает жизнь в самые различные моменты существования. Наедине с самими собой, находясь в дружеской компании или же в общении с абсолютно посторонними людьми. Всем этим историям предстояло искусно сплестись в единое целое и в заключении прийти ко всеобщему знаменателю, хотя читатель не должен был об этом догадываться вплоть до самых последних страниц. Предполагалось, что каждый из читателей сможет разглядеть в книге нечто важное для себя. Ответы на многие вопросы по поводу своего существования в современном мире. Иммигрант, пытающийся влиться в датское общество. Рабочий, втайне стремящийся стать писателем. Гей, который хочет, чтобы родная семья не отвергала его. Зануда-ботан, мечтающая подружки. Инженер, который охотнее стоял бы за стойкой бара, нежели строил мосты. Инвалид, страдающий от того, что людям неприятно смотреть на него. Фотомодель, которая хочет, чтобы окружающих интересовала не только ее внешность. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Никаких тебе пыток и смертных мук, ни единого намека на разного рода убийц, психопатов и похитителей-извращенцев. Мне хотелось, чтобы у каждого, взявшего в руки эту книгу, возникало жгучее желание прочесть ее до конца, чтобы в образах героев повествования любой читатель смог узнать черты, характерные для него самого. Короче говоря, роману «Приглашаем в наш клуб» предстояло снискать мне самую настоящую славу. Иронике моя новая идея не понравилась с самого начала. Она присутствовала при рождении внешних демонов и оказала мне немалую поддержку в процессе написания книги, постоянно улыбаясь и ободряюще попискивая. Что же касается «Приглашаем в наш клуб», то здесь дело обстояло совершенно иначе. Стоило мне только начать пересказывать ей какую-нибудь из сюжетных линий или же пробовать зачитать вслух что-то из уже написанного, как она сразу же срывалась на крик. Хоть это обстоятельство меня и насторожило, я попытался убедить себя в том, что так будет лишь на начальном этапе работы. Тем временем успех, сопутствовавший внешним демонам, с момента появления книги продолжал нарастать. Роман был издан во всей Скандинавии и в большинстве европейских стран. Права на его экранизацию по итогам аукциона приобрела одна британская фирма, однако удачнее всего оказалась продажа прав на издание в США. Уже полученный мной задаток позволил нам приобрести дом в картофельных рядах, а основная сумма пошла на покупку дачи в Рогелае. Разумеется, в то время цены на недвижимость были совсем иными, нежели сейчас, тем не менее итог наших капиталовложений оказался столь значительным, что впервые за все это время родители мои просто вынуждены были признать, я вполне в состоянии содержать их внуков. Примечание. Картофельные ряды. Зеленый район с домами ленточной застройки, расположенный недалеко от центра Копенгагена. Конец примечания. Не стоит скрывать, что я и сам немало радовался этому золотому дождю, наконец-то пролившемуся надо мной. И именно финансовые соображения сыграли решающую роль, когда Финн принялся отговаривать меня от написания «Приглашаем в наш клуб». Он утверждал, что роман о современном датском обществе никогда не сможет сравниться в плане продаж с моим предыдущим бестселлером даже у нас на родине, не говоря о том, что зарубежные рынки для него будут практически закрыты. Мы обсуждали эту тему во время перелета в Нью-Йорк, где мне предстояла встреча с американским издателем, маленьким кругленьким человечком по фамилии Тревор, который обладал неплохим чутьем в вопросах европейской культуры, в особенности, когда речь шла о литературе и музыке. Правда, музыка была для него скорее хобби, однако о ней мы с Тревором говорили даже больше, нежели о литературе. Как раз во время нашей первой поездки к нему Финн и похоронил все мои надежды, связанные с написанием «Приглашаем в наш клуб». За 8 часов перелета ему удалось убедить меня, что будет гораздо лучше, если я продолжу свое творчество в жанре триллера. Он полагал, что писатель просто обязан давать публике именно то, что она желает, то есть, покупая книгу Фёнса, все должны быть уверены, что приобретают именно детектив-ужастик. Взяв в руки очередной твой роман, читатель предвкушает сильнейшее потрясение, граничащее с негодованием и даже подчас отвращением. Ты обязан удовлетворить его ожидания. В противном случае он от тебя просто отвернется. Надо сказать, что по прибытии в Нью-Йорк я был зол и преисполнен разочарования. Однако пребывание там окончательно развеяло мои последние сомнения. Оказанный нам прием был достоин первых лиц государства. Тревор организовал для нас все мыслимые и немыслимые экскурсии и банкеты. Доставал лучшие билеты на разного рода концерты и спектакли. Кормил, поил и всячески ублажал за свой счет. Путешествие в Нью-Йорк запомнилось мне как один сплошной праздник, и в свете этого я, не особо сопротивляясь, дал себя уговорить на продолжение банкета, хотя ради этого мне предстояло создать, по крайней мере, еще один кровавый шедевр.